Глава 13. Я и мои? Проснулся я словно бы по команде Дневального. Несколько секунд, не открывая глаза, лежал, вслушиваясь в окружающие меня шорохи, пытаясь понять, где я, и определить, угрожает мне что-нибудь или нет. Судя по ощущениям, я был абсолютно голый и валялся то ли в постели, то ли, если учесть общую восточность эльфов, на местном аналоге футона. Не думаю, чтобы враги стали обо мне так заботиться. У триадовцев меня ждала бы яма с тухлой водой, совмещенная с нужником, используемым всем поместьем. Или на худой конец охапка гнилой соломы, но явно не благоухающие цветами мягкие перины. К тому же я не был связан, а среди звуков, доносящихся до меня, не было тех, что показались бы опасными. Ну там, лязганье инструментов палача, скабрёзных бандитских голосов или причитаний других узников. Ну а что? У порядочных злодеев обязательно должна быть своя пыточная. Да и Гуэнь говорил. Воспоминания о произошедших событиях пришли внезапно, словно бы вооруженным кастетом кулаком, ударив меня в виски. Гуэнь, блин. Столько пройти, избежать таких опасностей, и вот так вот погибнуть от руки родного брата. И какого хрена тебя, ухатый, вообще понесло в этот вертеп? Знал ведь, зараза, что так-то все может закончиться. Но я вроде бы тоже задал жару, неплохо всем навалял. Да и впервые в жизни мне удалось совладать со своими особыми способностями. Даже вроде ту мелкую шмакодявку какое-то время защищал. А уж в конце... Но что уж там было и как оно получилось, терялось в тумане. Точно помню лишь то, что была там какая-то жуткая баба, явно лесная бомжиха с нестриженными ногтями и немытыми патлами, выглядящими так, словно бы ее птички пометили. Я поморщился, буквально почувствовав исходящую от нее вонь и то ощущение опасности, когда она кинула в нас какой-то дрянью. Дотронься эта фигня до нас с розоволосой идиоткой, и толстый белый пушной зверек был бы нам обеспечен. Окончательный и бесповоротный. А вот защит, кстати, надо будет Берину Магарыч поставить. Если б не эта переносная дверка, так и остались бы мы на том дворе спокойные и очень холодные. Не пришлось бы даже с бомжихой знакомиться. Прошуршала, открываясь дверь. Они здесь были тоже восточные, покрытые бумагой решетки, которые нужно было не открывать, а сдвигать в сторону. Хоть я и определил обстановку как благоприятную, рефлексы сработали раньше мозга. Встречать неизвестных гостей лежа под одеялом, если не глупо, то как минимум неприлично, и тем более опасно для здоровья. Рывком сел на футоне, сбрасывая покрывало. Поверх него с груди катапультировалась пригревшаяся там Юна, пискнув что-то невразумительное. Змейка, как обычно, сладко спала и была совершенно не готова к подобной побудке. А уж когда ее, в свою очередь, накрыло полотенцем, которое, по всей видимости, лежало у меня на лбу, она решила, что наступил-таки конец света. Впрочем, мне было не до панических воплей Ламии. Я играл в гляделки с вошедшей розоволосой малышкой, на этот раз для разнообразия одетую в практически классическое бело-голубое кимоно с насыщенным синим узором. Не в тоги для борьбы, которые у нас так кличут обыватели, а в длинный халат с широкими рукавами, перемотанный поясом с бантом на спине, ну и прочими атрибутами профессиональной униформы японской гейши. Да к тому же со сложенной и, безусловно, красивой прической на голове, украшенной цветами, гребешками и спицами. Хина замерла на пороге, уставившись на меня огромными малиновыми глазищами, словно кролик на удава. Затем ее взгляд пополз ниже, и девушка стремительно налилась краской. Пискнув что-то невразумительное, она стремглав вылетела из комнаты, оставив на пороге плошку с водой и сложенное полотенце. Похоже, девочка собиралась сменить мне компресс, но вот ее реакция... «Спасайтесь! Ой, что это?» — пискнула Юна, вывернувшись, наконец, ужом из своего тряпичного плена и, широко раскрыв глаза, уставилась на меня. Я проследил за ее взглядом и тут же накинул одеяло на ноги. «Это я так радость выражаю», — буркнул я двумя пальцами, отворачивая от себя явно заинтересовавшуюся мужской физиологией любопытную ламию. «Ну да, заходит, значит, эльфеечка к больному, а он сидит в неглиже, и реакции организма явно показывают, что здоровье у него как у быка. Ага, и настроение как у кролика по весне. Да, неудобно получилось. Но совесть грызть меня так и не начала. Она банально не успела. Ибо в этот момент до Юны дошло, что я наконец-то оклемался, и на меня налетел маленький ураган. Еще одна розоволосая малявка, взметнувшись в прыжке, повисла у меня на шее, просто заливаясь слезами. Она чего-то там пыталась рассказывать, но из-за всхлипов и хныканья я так ничего и не понял. Пришлось успокаивать хвостатую малышку, гладить и рассказывать, какая она молодец, что не испугалась и охраняла меня все это время. И вот в таком виде нас и застал новый гость. Ну как гость? Хозяин дома собственной персоной, как по заказу появившийся, лишь только ламия начала успокаиваться. Деликатно постучав по дверной раме, он заглянул в комнату, благо что дверь за собой девочка-ниндзя, преобразившаяся в покорную женщину Востока, даже не подумала закрыть. «Может, я не вовремя? Юна сильно за тебя переживала, даже есть поначалу отказывалась». Я посмотрел на порозовевшую заплаканную змейку, которая, засмущавшись, отвела глаза, а затем вообще одним броском обвела мне шею, оборачиваясь цепочкой. «Думаю, что в самый раз», — я погладил звенья пальцем и тихонько шепнул. «Спасибо», — на что те благодарно мурлыкнули. «Это, по всей видимости, ваш дом, так что вам решать, что и как. Без обид, если что. С вашим этикетом я не знаком, так что сужу со своей колокольни». Я замолчал, ожидая реакции, а когда ее не последовало, спросил. «Как я оказался здесь?» «Ну, тут все просто». Эльф вошел и уселся по-японски, подложив под колени валяющуюся тут же подушку, отложив в сторону стопку одежды, которую все это время держал в руках. «После того, как ты потерял сознание, полностью выложившись при создании солнечного щита, мы перенесли тебя сюда». «Солнечного чего?» – переспросил я. «Хм». Он как-то странно посмотрел на меня, а затем, проигнорировав вопрос, продолжил. «С тех пор прошло около 2 суток. Мой лекарь сказал, что ты просто перенапрягся. Видимо, магические практики для тебя непривычны». «Магические? Да уж, у нас с этим как-то не очень». «Рискну предположить, что именно из-за этого тебя и отправили от подножия трона на родину». Он замялся, а затем, вздохнув, пояснил. «Мари немного про тебя рассказывала. Ты уж на нее не обижайся. Она искренне хотела помочь. Она и Хина ухаживали за тобой, покуда ты был без сознания». «Ага, как же. Знаем мы ее помощь. Хорошо, хоть не изнасиловала болезного. А вторая — это, видимо, та розоволосая малышка. Но уточнить будет не лишним». «А Хина — это...» «Это моя дочь». Вы с ней так шумно познакомились у наших ворот, что даже я был вынужден вмешаться. Кстати, молодой человек, у вас очень интересный стиль борьбы. Я давно преподаю боевые искусства, и в частности наш семейный стиль, тот, что перешел ко мне от отца, а я передал его своей дочери. К сожалению, сына. Эльф будто вспомнил что-то и склонился в поклоне. Прошу простить мою дерзость. Не сочтите за неуважение, молодой мастер, но меня интересует все, что связано с рукопашным боем, и в своем желании познать новое постоянно забываю о приличиях. Молодой мастер? С этой восточной витиеватостью подобное обращение могло означать все, что угодно. Естественно. Я видел немногое, но не мог не признать ваше искусство. Пожалуй, в моем додзё разве что я сам могу выступить против вас, но, простите... Меня уже опять увело на тропы лишних слов. У вас недавно погиб друг, и с моей стороны крайне бестактно навязывать вам посторонние разговоры. Гуэнь, я не назвал бы его своим другом. Он был хорошим боевым товарищем, но до дружбы дело так и не дошло. Я покачал головой. Но разница, в общем-то, небольшая. Терять соратников, как и друзей, всегда тяжело, и привыкнуть к этому невозможно. Выдохнув, я посмотрел в глаза как-то выпрямившегося и подобравшегося хозяина дома, и у меня сложилось впечатление, что я говорю что-то не то. Но, помня о них, нужно жить дальше, в том числе и за тех, кто уже не с нами», — быстро добавил я. «Знаете, я не мастак заливаться соловьем на поминках, а потому лучше поговорю с вами про борьбу или рукопашный бой, но я не знаком с вашими погребальными обрядами, однако все же хотел бы отдать долг памяти своему товарищу, как у нас принято, если вы, конечно, не будете против». «Несомненно. По обычаю детей Эльматурацу мы уже провели огненное вознесение, отправив душу Гуэня Шельхень-Каи на новый круг перерождения. Когда вы поправитесь, я покажу вам, где хранится его прах». «Думаю, что я уже в порядке», — выдержав паузу, сказал я, действительно не ощущая ни слабости, ни даже легкого головокружения, которые должны были быть после пары дней, проведенных в отключке. «Мне бы только приодеться». «Как вам будет угодно», — он бросил на меня еще один странный взгляд. «Я взял на себя смелость и достал из фургона ваши вещи. К сожалению, ничего на вашу комплекцию у нас не нашлось. Оставлю вас одного, одевайтесь, я вас провожу. Вам что-нибудь понадобится для вознесения памяти?» «Да, хотя вряд ли вы...» «А, ладно, неважно». «Я все же настаиваю». От его взгляда мне стало как-то не по себе. «Хорошо», — хмыкнул я. «Бутылка водки, 2 стакана и ломтик черного хлеба, рарим и...» «Можно без има», — прервал меня эльф, буквально сверля глазами. «Во-первых, между мастерами нет неуважения, и, во-вторых, из уст человека-сирентийца наши именные апострофы звучат глупо. Я подготовлю то, что вы просите, у меня имеется крепкое саке из Черного Герцогства, а вот с хлебом из тех земель... Надеюсь, вы не будете против темного лимбаса?» «Не буду», — промямлил я, не выдержав его взгляда. «Вот и хорошо, жду вас во дворе. Если что-то понадобится, дерните вот за этот шнурок у двери». Эльф встал легко и непринужденно, словно бы и не сидел все это время в неудобной позе. Наблюдая за его сильными, уверенными движениями, я невольно проникся уважением. Если что, он может стать очень опасным противником, так что лучше мне держать ухо востро и следить за своим языком. Да, этот мир явно изменил меня. Неужели теперь я всегда буду оценивать всех встречных и поперечных прежде всего по боевым качествам? Плохо это или хорошо, посмотрим. Но в данный конкретный момент, если я, конечно, хочу вернуться домой живым, необходимо. Просидев еще 2 минуты, я натянул принесенную мне одежду. Как знал, что она мне пригодится. Приобрел в Желтом Герцогстве комплект на выход, так сказать. Не все время же в коже париться, да железом громыхать. К тому же всяческие неприятности далеко не всегда грозили мне, а параноиком я вроде бы еще не стал. Хотя с этими утверждениями можно было поспорить. Так или иначе, шерстяные, но довольно тонкие штаны и такая же куртка, чем-то похожая на камзол, мне тем не менее пригодились. Не знал бы, что все это сделано вручную, от пряжи до самого последнего шва, не поверил бы. Уж слишком качественно выглядели вещички, совсем не так, как представляют себе обычно средневековую домотканную одежду кустарного средневекового покроя. К тому же, пока я, аки небезызвестный хоббит, валялся в эльфийских чертогах, мое барахлишко было выстирано и даже выглажено. Уж и не знаю, каким именно способом. То ли тяжелыми утюгами на углях, какие использовали у нас в старину, а может и каким магическим, кто этих ушастых разберет. Я прямо представил, как эдакий классический маг в длинном халате, украшенном звездами, каббалическими знаками и в такой же расписной островерхой и широкополой шляпе с длинной белой бородой размахивает волшебной палочкой над каткой с бельем, а то само стирается, ужимается и вешается на веревке, попутно разглаживая складки. Правда, суровый образ как-то сам собой трансформировался в популярного американского мышонка-мутанта с круглыми ушами и лицом, покрытым человеческой кожей. Вспомнилась известная музыкальная короткометражка «Фантазия», в котором выше обозначенный персонаж занимался тем же самым. Усилием воли я все же отрастил ему седую бороду и придал лицу надменно-чванливое выражение. Удовлетворенный полученным, я поместил результат в ту же сцену и будто бы наяву увидел над ним вывеску «Автоматическая прачечная». К уродцу тут же начала выстраиваться очередь из мрачных рыцарей с тазиками, полными грязных кальсон, и почему-то реалистичные утки. Последние тянули за собой узелки с бельем, из которых торчали покрытые розовыми сердечками панталоны. Бррр! Я потряс головой, отгоняя навязчивое видение, и пробормотал. Что-то меня куда-то не туда понесло. Нужно поинтересоваться, чем именно отпаивали эти два дня мою бессознательную тушку. А то, может, местные ушастые практикуют каннабис-терапию, и мне по прибытии домой стоит накатать на них заявление в соответствующие органы. Ну а что, с иностранными наркопотоками борются с грехом пополам, а здесь такое непаханное поле. Да блин, что-то мне хрень всякая в голову лезет. Папочка-эльф, он же Камикуру Рорим, где Рорим было именем, действительно ожидал меня на улице в небольшом дворике гостевого дома, куда меня заселили. Опираясь словно на трость, на массивный зонт, полновластный хозяин данного поместья с кислой миной наблюдал за группой собственных учеников, отрабатывающих какие-то приемы рукопашного боя на небольшой, засыпанной песком площадке по другую сторону искусственного прудика. «Из года в год все хуже и хуже. Стыдоба!» — пробормотал он при моем приближении. «Что скажете, Игорь, глядя на эти танцевальные па?» «Ничего не скажу», — ответил я, поправляя завернувшийся воротник рубахи. «Для того, чтобы что-то говорить, следует хоть немножко разбираться в вопросе». «Вы так думаете?» — изогнув бровь дугой, он посмотрел на меня. «Да». «Знаете, есть у нас на на моей родине такое искусство, капоэйра называется. С виду те еще пляски с бубнами, и тем не менее некоторые танцоры вломить могут по первое число. Это интересно. Не суди, пока не познаешь. Так необычно слышать что-то подобное от человека в столь юном возрасте», — хмыкнул Рорим. «Естественно, блин. Я же сказал, что буду следить за языком», — мысленно усмехнулся я. «Средневековое восточное общество, оно такое. Уж лучше сказать какую-нибудь заумную хрень, чем то, что думаешь на самом деле. Сами додумают, наделят смыслом и подивятся глубине мысли». «Но не будем терять время», — эльф принял из рук слуги небольшой деревянный ящичек. «Гуэнь происходил из достаточно знатного рода, пусть и провинциального по меркам эльфийской столицы. Поэтому с молчаливого согласия триады его пепел был похоронен подчиненными Рорима в своем родовом склепе, этакой открытой всем ветрам беседки, полной бубенчиков и талисманов, расположенной на территории мира, то есть на обширном дворе храма дракона Шили-Лун и его дочери Эльматерацу. Честно говоря, услышав слово «склеп», я, даже помня о восточных традициях местных эльфов, почему-то ожидал увидеть не ажурное хранилище для урн, а классическую западную усыпальницу с тяжелыми каменными саркофагами, мрачной атмосферой скорби и тлена и историями про восстающих ночами вампиров. Тут же все было по-азиатски аляповато, но при этом настраивало на философский лад, заставляя задуматься о вечном, своем предназначении в мире, колесе перерождения сансары, в которое возвращается душа после смерти. Может, оно так и лучше, чем всю жизнь страшиться попасть в ад или умасливать Создателя, чтобы оказаться в раю. Каждому свое, но я в какой-то мере был разочарован, и, быть может, причиной тому было отсутствие какой бы то ни было самобытности в ритуалах и антураже местных эльфов. До территории храма, расположенного в роще высоких красивых деревьев с пышными кронами, напоминавших наши дубы, но от корней до самой вершины усеянных нежно-белыми цветками, которые, по уверениям Рорима, цвели круглый год без перерыва, мы добрались на рикше. Причем, если бы не уши у моего спутника и возницы, то ощущение, что ты находишься не в ином мире, а где-нибудь в Паттайе, было бы абсолютным. Огоньку добавляло рушащееся на глазах представление о расе перворожденных, привитое медиакультурой моего мира. Ну а вдребезги оно разлеталось после того, как Ханурик эльф, подрабатывающий извозом, начал отчаянно кланяться не только моему действительно величественному спутнику, но и мне. А когда папа-эльф приказал ему подождать нас, устроился на корточках рядом с воротами храма, кивая нам словно китайский болванчик. Все это шанхайско-киотское безобразие, уж слишком много было схожих деталей, как в быту эльфов, так и наших азиатов. Да и человеческие поселения навевали определенные мысли. Однако все изыскания на данную тему я решил отложить до возвращения на Землю, ну или хотя бы до того момента, как мне удастся определиться, кто я здесь и зачем. Возле склепа беседки мы не задержались надолго. Рерим передал мне деревянный ящичек и тряпицу с завернутым в нее хлебом. Он хотел было тактично оставить меня одного, однако я возразил, что у нас так не принято. И если уж он не явился сюда со мной, то просто обязан поучаствовать в ритуале. Возражать эльф не стал. Винноводочное изделие, столичное, оригинальное, на троих. Экспортный экземпляр в подарочной упаковке азиэльфийской версии 30 серебряных кесарин. Слегка охреневая, прочитал я небольшую бумажку, наклеенную на дно ящика, и, сломав сургучную печать, извлек из его набитого соломой нутра натуральную бутылку водки, 3 граненых стакана и воблу, запакованную в плотный бумажный конверт, на котором явно от руки была нарисована девушка в кокошнике и сарафане. Увидев мой взгляд, Рарим нахмурился. «Что-то не так? Игорь, это не то, что вы хотели?» «Нет, что вы!» — я радостно замотал головой. «Это именно то, что мне было нужно! Но откуда?» Видимо, неправильно истолковав мой вопрос, папа-эльф поспешил объяснить. «Я приобрел несколько экземпляров этих товаров из Черного Герцогства во время моей последней поездки в Силун. Я, знаете ли, люблю коллекционировать алкоголь, но...» Он замялся. «Я был ошарашен крепостью этого напитка, когда одним из вечеров решил насладиться им, наблюдая за ходом лун, россыпью звезд и полетом лепестков цветущей груши». «Ну да, с непривычки-то подтягивать водочку и за грушей наблюдать только мастера алкокунг-фу могут». «Значит, все же Черное Герцогство. Но думаю, что попроси сейчас что угодно, он бы мне это предоставил». С другой стороны, мне стало немного понятно, по какой причине эльф так легко расставался с вещицей, идущей в стоимость кованого меча. Наука Гуэня не пропала даром. «Но вы знаете, эта сушеная рыбка – воебилия. Несмотря на свою простоту и очевидность метода приготовления этого лакомства, она очень понравилась моей хине». Он улыбнулся. Девочка даже попробовала сшить себе костюм, как у той леди, изображенной на картинке. «Значит, будет ей презент», — улыбнувшись, я передал ему конверт. «Она нам не пригодится». Разлив водку по стаканам, я вручил Рариму тот, на дне которого болталось от силы 20 миллилитров. Другой, заполненный почти до краев, поставил перед урной, накрыв его кусочком хлеба, и посмотрел на своего спутника. «Рарим, не пытайтесь именно пить этот напиток. Его нужно влить в горло и, быстро проглотив, занюхать кусочком хлеба». «То есть?» — он поджал губы. «Я все делал неправильно? Для этого напитка есть особый ритуал принятия?» «Ну да», — просто ответил я, а про себя подумал. «Только бы не паленое оказалось». Мы выпили молча, как и положено. На лице папы-эльфа отобразилось вначале удивление, а затем понимание и, наконец, удовольствие. «Эх, продавали бы такое у нас дома под той же маркой», — подумал я, убирая в ящичек свой стакан. «А то свой народ травим, а иномерян божественным нектаром по бешеной цене почуем. Впрочем, ново ли оно для России?» Поинтересовавшись, нужно ли допивать всю бутылку, и получив отрицательный ответ, Рарим унес ее настоятелю храма. Так было положено у них. А я остался один. Надо бы было что-то сказать, но слова на ум не приходили. Да, мне было жаль Гуэня. Несмотря на довольно паскудную профессию, да и общую принадлежность к преступному сообществу, он был вполне неплохим эльфом. Не невинным, глупо верить в то, что он остался незамазанным в делах своей организации. А если вспомнить расправу над пленными в самом начале нашего пути, так крылья и нимб вообще мгновенно опадали. Но по-своему честным и надежным, готовым помочь, если он признавал тебя своим. и уж точно не заслужившим предательства родного брата, чья богатая урна с прахом, как ни в чем не бывало, стояла всего-то в 20 сантиметрах от него. «Что ж, удачного тебе перерождения, боевой товарищ!» — выдавил я из себя. «А мне предстоит еще понять, каково мое место в мире и который из них будет, земля или оркестра, для тебя уже совершенно не важно». Рарима я нашел, как и предполагал, возле коляски рикши. Он лишь взглянул на меня и кивком приказал вознице выдвигаться. А вот уже на дворе его дома на меня налетел очередной розовый вихрь. Мне кажется, или этого цвета в последнее время слишком много в моей жизни. На этот раз это была Мари, обряженная в соответствующее кимоно, украшенная белыми цветами с вырвиглазным алым поясом. Ей на удивление шло, оттеняя алебастровую бледность кожи, загар на которую так и не лег за все время нашего путешествия. «Сэр Игорь, я так рада, что с вами все в порядке, я так волновалась!» Баронесса хоть и была девушкой относительно небольшой, но вцепилась в меня с такой силой, что мне стало казаться, что еще немного, и она меня задушит. «Я слышала, что произошло с Гуэнем Имом. Это ужасно. Спастись из того страшного города, добраться до своей цели и погибнуть от рук родного брата. Но я очень рада, что хотя бы вам удалось уцелеть». «А уж я-то как рад. Но кажется мне, что вот она и пришла моя преждевременная кончина». И, глядя в недоуменные глаза девушки, добавил: «Мари, еще немного, и вы меня сейчас одновременно задушите, сломаете шею и оторвете голову». Наверное, сегодня было какое-то поветрие, вызывающее покраснение кожи у девушек. Вот и баронесса еще несколько секунд повисела на мне, потом осознала, что именно ей было сказано, отскочила на пару шагов, заливаясь алым цветом с такой силой, что ушки, открытые собранными в пучок волосами, стали ярко пунцовыми и засияли, словно факелы. «Тот, о ком пекутся такие девушки, может считать себя счастливчиком». Рарим все это время стоял неподалеку и, кажется, откровенно развлекался. «Свой дом и умелая хозяйка, жена. Что еще нужно? Хоть человеку, хоть Аль-Мацурай. Пойдемте же, молодой мастер, отведаем, чем накормит нас сегодня Эль-Матурацу, и поговорим. У меня к тебе есть предложение». Как и положено восточному жилищу, делилось оно на общие комнаты, а также на мужскую и женскую половины. Но внутри представляло собой настоящий лабиринт из комнат, двориков и многочисленных бумажных стенок. Стоило нам устроиться на подушках за непривычно низким для меня столом в одном из залов, способных вместить в себя человек 50, как дверь распахнулась. В комнату в сопровождении еще 3 эльфиек с подносом в руках вошла Хина. Девушки шустро расставили блюда, а затем выпорхнули из помещения, оставив за собой лишь терпкий запах цветочных духов. Только старающаяся не смотреть мне в глаза розоволоска ненадолго задержалась, привлеченная словами отца, но, приняв из его рук конвертик с сушеными рыбками, также испарилась. «Поведайте мне, стоит ли под наш разговор подать еще один набор черного саке? Или пить его желательно, только соблюдая ритуалы?» — спросил меня папа-эльф. «Да нет особых ритуалов», — я пожал плечами. «Разве что подавать его стоит охлажденным и распивать маленькими стопками. Но напиток коварный и не стоит». Тут я понял, что душа-то горит и просит, а эльф может неправильно понять мои слова. В общем, пусть извлекут, распакуют и отнесут на ледник на полчасика, если, конечно, он у вас есть. Ну, а рыбку сами знаете кому. А подают вместе вот с такими стопочками. Не зная, как называется емкость, стоящая рядом с классической бутылкой саке, я просто поднял ее и продемонстрировал Рариму. Вот только градус понижать нельзя. «Это как?» «После водочки все, никакого более слабого алкоголя». «Значит, так и поступим!» — воскликнул эльф и дернул за шнурок, свисающий вдоль стены у его правого плеча. «А как принесут, мы и поговорим!» Обилие всевозможных чашечек, пиалочек и прочих мисочек, наполненных небольшими, но многочисленными порциями явств при полном отсутствии рыбных блюд, наводило на мысли о близости кухни к вьетнамской. Хотя после снятия проб я поменял свое мнение. Тут скорее было нечто самобытное, хоть и перемежаемое восточной кухней, но без особых заскоков в виде жареной саранчи или маринованных червей. Начали мы трапезу, помянув Гуэня чашкой какого-то местного крепленного вина. Я мысленно присовокупил к погибшему эльфу Бруно. Оставлять оруженосца без поминовения не хотелось, но и выносить на всеобщее обозрение свои провалы я считал лишним. Сам разговор состоялся уже после того, как голод был утолен, а на столе появилась покрытая инеем бутылка беленькой. Появившая служанка эльфичка быстро сменила блюдо на различные маринады, о необходимости которых я также успел поведать Рариму, вознамерившемуся откушать водочки, закусывая ее местным хлебом. «Игорь!» Выдохнув после первой и прочувствовав разгорающийся в желудке приятный жар, сказал папа-эльф. «Как я и говорил, я не мог не поинтересоваться у Мари о личностях тех, с кем она приехала. И она рассказала мне довольно занятную историю». Рарим сам разлил новую по стопкам. «Я не буду лезть в твои дела, но скажу откровенно, я ей не поверил». «Игорь, кто ты?» Мы выпили, и эльф пристально посмотрел на меня. «Нечаев», — ответил я, чувствуя, как алкоголь потихоньку берет свое. «Я уже привык, что моя фамилия в этом мире что-то дозначит. Не для всех, конечно, но...» Я не помнил, слышала ли баронесса хоть раз мою фамилию, но скрывать ее от хозяина я смысла не видел. «Понятно. Вторичный или...» «Простите». «Отца как звали?» — в упор спросил меня собеседник. «Данил». «Хм, что-то подобное я и предполагал. Не подумай, что я тебя выгоняю, но... Когда ты собираешься отправиться на родину?» «Не знаю». Героически подцепив палочками скользкий грибочек, я отправил его в рот. «Ты землянин? Пришелец?» Опустив восточный столовый прибор, я несколько секунд смотрел прямо в глаза эльфа. В комнате резко повисла тяжелая атмосфера. «Тебя что-то не устраивает?» «Ты неправильно меня понял». Я только в этот момент осознал, что отечественный крепкий напиток плавно перевел нас на «ты». «Я не пытаюсь поймать тебя на чем-то, особенно учитывая домыслы Марии и то, что ты не воспользовался». «Поясните, мне начал не нравиться этот разговор». «Пообщавшись с тобой немного, я зауважал тебя, молодой мастер», — грустно улыбнулся эльф и разлил нам по новой. «Мы выпили под мои грустные мысли о том, не придется ли бить себя в грудь, рвать рубаху и задавать сакраментальный русский вопрос «ты меня уважаешь?» «Ты иномирянин», — утвердительно сказал папа-эльф. «Я знаю, пусть и не лично, всех отпрысков твоего отца. Вот я и спрашиваю, когда ты собираешься отправиться на родину?» «Знал бы как, давно бы там оказался», — буркнул я. «Но в данный момент я все же думаю направиться прямиком в Черное Герцогство и выяснить». «И в связи с этим у меня есть предложение», — перебил меня папа-эльф. «Не стану вилять. В том, что случилось с твоим товарищем, есть огромная доля вины моей дочери. Если бы не она, то, возможно...» Эльф сделал акцент на этом слове и, подхватив палочками какой-то желтый овощ, похожий на мини-патиссон, отправил его в рот. «Да, всю жизнь не любил чумща. Как я мог не замечать, что они такие вкусные?» Он вздохнул. «Возможно, только возможно, Гуэнь остался бы жив. Зная законы триады и отношения между братьями, это сомнительно, но и вероятность такого исхода отрицать нельзя. Как видишь, я готов признавать свои ошибки. Именно свои, ибо за действия дочери отвечаю тоже я». Я хмыкнул. «Мертвых признания не оживят», — ответил я и поднял ладонь, останавливая готового что-то возразить эльфа. «Я не знаком с правилами и обычаями, царящими у вас, и как бы цинично это ни звучало, не собираюсь взвешивать на весах вину твою или твоей дочери». Произнеся это, я посмотрел Рариму в глаза, пытаясь определить, как он воспринимает мои слова. «Тому, кто убил моего товарища, я отомстил», — продолжил я. «Искать других виноватых не вижу смысла. В конце концов, взаимоотношения в этой триаде между братьями откровенная, Видимо, произнесенный мной поток мата был именно тем, что хотел от меня услышать эльф или альфа-мацураи, как они сами себя называли. Именно здесь и сейчас я наиболее полно осознал отличие земных книжных эльфов от расы, населяющих Оркестру. Естественность. Может быть, именно она была причиной того, что я никому в данный момент полностью не доверял. Однако вызывало уважение то, что Камикуру приняли свалившуюся им как снег на голову баронессу. И это говорило о многом. Причем у местных ушастиков даже мысли не возникало выгнать девушку, заступиться за которую по большому счету совершенно некому, особенно в царстве Мико. Ну, разве что кроме... Да нет. Я уже давно признался себе, что возник не конфликт, или просто откажись они помогать, я бы не вмешался. Ну, Мари, конечно, бы не бросил, но и давить, убеждать или уж тем более угрожать не стал. Другой мир, другие законы и уж тем более другая раса. Опять же, Гуэне, конечно, жаль, но рвать на себе рубаху с криками «всех убью, один останусь» и выпытывать, насколько кто виноват в его смерти, я не буду. А то, как придется перерезать половину царства, да еще могилы их предков осквернить за то, что они выдумали себе такие обычаи. «Тогда я хочу предложить отправиться всем вместе», — в немного захмелевшем голосе эльфа явно слышалось удовлетворение моим ответом. «Мари нужно попасть в Силун, столицу Серентии. К оранжевому герцогу обращаться нет смысла. Он, конечно, поможет, но тут же выдаст ее за одного из своих фаворитов, кого захочет возвести в баронский титул. А вот если подать жалобу в канцелярию его величества на действия изумрудного ковенанта, то можно добиться многого. Их конкуренты не приминут утопить зеленых, чем значительно помогут и нам». «Скандалы, интриги, расследования? Ну-ну. Только сдается мне, что под всеми ты подразумевал больше народу, чем баронесса и ты сам». «Так и есть. Там на дворе ты убил Эбуна, Триады и еще кучу его прихвостней. Моя дочь при этом присутствовала. Даже несмотря на то, что там оказалась ведьма диких болот». «Бомжих, что ли?» «Наверное, неважно. Заодно только ее присутствие в доме все они подлежали немедленной казни. И тем не менее Триада будет мстить». Говоря об едва не отправившей нас на небеса жуткой бабе, Рарим с такой силой сжал стопку, что казалось еще мгновение, и она разлетится осколками по всей комнате. «Тогда многие разбежались. И для того, чтобы собраться вместе и подготовиться к нападению, им нужно время. Триада, что вполне естественно, нейтрально восприняла похороны Гуэня на фоне того, что совершил его брат, его предательство для них мелочь. Но мы уже засекли наблюдение за домом. Боюсь, еще немного, и даже мои бывшие коллеги нам не сумеют помочь». «А твои коллеги — это...» «Служба безопасности. Тайный приказ, хранители царства, называй как хочешь, все равно дословно воспроизвести с языка детей Аль-Матерацу название нашей организации невозможно. Но, чтобы ты понимал, Триада занимает в нашей жизни почти легальную позицию, и искоренить ее полностью невозможно по многим причинам. Нам просто не позволят это сделать». «Даже с учетом их явной связи с этим хаосом?» «Тот Аябун, что связался с ведьмой, мертв. Всех остальных в поместье, кто знал и молчал, тоже ждет смерть. И в основной массе Триада сама приведет приговор в исполнение. Но при всем при этом мстить они будут все равно. Иначе в следующий раз кто-то может решить, что главарей Триады можно убивать безнаказанно». «Вам, а не мне. Ведь именно я убил». «Да кого это волнует?» — прервал меня эльф. «Ты человек. Для Триады ты мусор, посланный нами». «Вот даже как!» «Конечно! Кто поверит, что случайно человек способен на подобное?» «Да, недаром говорят, Восток — дело тонкое. Так что ты хочешь от меня?» Прежде чем говорить, эльф наполнил стопки водкой и, выпив, немудрствуя лукаво, отправил в рот сразу несколько мини-патиссонов. «Восток, Восток!» — пробурчал он. «Мы-то на Западе, но я понял, о чем ты. Азия, так?» «Ну да ладно, то дела и на мирян. Итак, я предлагаю выдвинуться в Силун вместе, на твоем фургоне. Он прекрасно оборудован, и на нас четверых там места хватит с лихвой». И, отвечая на невысказанный вопрос, уточнил. «Это ты, я, Мария и Хина. Я не могу оставить дочь одну, к тому же на нее тоже будут охотиться. Да не делай такое лицо, словно ты готов порвать всю триаду голыми руками. Девочка, мальчик, ребенок, старик, они не делают различий. Да. Кроме того, я возьму с собой 3-4 своих лучших старших учеников. Они и помогут в походе, и при необходимости сумеют нас защитить. Также все расходы на дорогу беру на себя. Хм, в принципе, предложение заманчивое. Но в фургон 8 человек, 8 мы там не поместимся. Этого и не потребуется. Я с учениками поеду на верховых химерах, а спать они будут у костра или под днищем, охранять повозку. Кроме того, у меня есть 2-3 артефактов, которые нам очень пригодятся. Ну, раз так, то я согласен. Загостился я что-то тут. Домой надо бы. Ах, да, мне нужна твоя стигма. Не прими за недоверие, просто раз уж я беру на себя организационные вопросы, будет удобнее, чтобы она была у меня. Клянусь, что верну в целости и сохранности. Да держи, не жалко, подумал я. Однако, сунувшись по привычке за пазуху, я тут же вспомнил, что осталась она в той кожаной куртке. Взглянул на Рарима и развел руками. Дескать, извини, мужик, но позже. Тот понятливо кивнул и, рывком поднявшись, вышел из комнаты. Не успел я проглотить 2 грибков, смакуя так понравившуюся мне закуску, как эльф вернулся, неся в руках мой дублет. Забрав его, я вынул из внутреннего кармана пластинку, невольно вновь вспомнив Гуэня, который и вручил мне первый документ в этом мире. Как там Лех говорил? Она, может, и подделка, но все же отображает мою сущность. Сейчас, глядя на изображенного на карточке воина с молотом, я невольно задумался. А кто я на самом деле? Последние события окончательно выбили из меня остатки цивилизованности. Нет, я все еще соблюдал правила этикета, мог поддержать разговор о погоде, да и вообще казаться куртуазным и воспитанным человеком. Но при этом я никак не мог забыть, как от моих ударов разлетались эльфы на том дворе. И как добивал я упавших, неограниченный ни правами абстрактного человека, ни разномастными конвенциями, стараясь бить точно и экономно, как и учил когда-то дед Тарас, инструктор полигона Гиперборея. Вся его наука, казавшаяся когда-то лишь забавным хобби и воспринимаемая скорее как спорт, нежели искусство убивать ближнего своего, открывалась мне с новой стороны, повышая мою эффективность и смертоносность. А главное, доведись сейчас начаться драки, я уже не буду даже задумываться, а стану сразу бить на повал. И вот тут возникал вполне естественный вопрос. А стоит ли мне такому возвращаться на землю? Я тряхнул головой, отгоняя ненужные в данный момент мысли. Вот приеду к своей гипотетической родне, там и посмотрим, вернусь ли я куда-нибудь и забуду все произошедшее, как страшный сон. Или же мне на роду написано бродить по этому миру с молотом наперевес? Протянув карточку вежливо ожидавшему, пока я развисну эльфу, я вновь взялся за стопку. Водки оставалось немного, и, несмотря на тяжелые думы, на душе было мягко и приятно. Рарим, приняв стигму, выгнул в удивлении бровь, читая знаки, изображенные на ней. «Игорь, я, конечно, все понимаю, но это уж слишком грубая подделка. Боюсь, она не пройдет ни одной серьезной проверки. Нет, через границу мы перейдем, да и до Силуна доберемся без проблем. Но вот там храмовников очень много, и они очень ревниво относятся к попыткам подделать стигму. А то вдруг кому-то удастся», — закончил эльф с улыбкой. «Извини, но другой нет. Что Гуэнь дал, с тем и хожу». «Что ж, это будет сложнее, но я что-нибудь придумаю. На подготовку надо 2 дня, дольше задерживаться не стоит. И пусть Шилилун будет к нам благосклонен», — произнес он как тост, и мы хлопнули по последней. За то время, пока Рарим суетился, готовясь к походу, я как следует отоспался, вычистил и подлатал доспехи, попрактиковался с молотом и даже нашел неплохой щит. Относительно, конечно. По сравнению с подарком Берина, он показался мне жутко неудобным и неуклюжим. Но и оставаться без защиты было глупо. Привык я к спасительной наручной доске. Однако я дал себе слово купить в столице Серентии новый, тоже изготовленный дворфами. Благо, все артефакты так и остались в повозке, а по их себестоимости меня проконсультировал маг, знакомый папы эльфа, которому я сразу избыл парочку. Так что по местным меркам у меня было неплохое состояние. Как и обещал хозяин Дадзё, выдвинулись мы точно по графику. Я уже привычно правил меланхоличным гобиком, сидя на козлах. Время от времени рядом со мной устраивались девушки, по одной или обе сразу, усаживаясь обязательно так, чтобы я был посередине. Еще в особняке я пару раз замечал, как они шипят друг на друга, словно разъяренные кошки, но стоило только мне появиться на горизонте, как тут же обе исчезали в разных направлениях. Подумав, я решил не лезть в их разборки. К тому же меня они не касались. Вот только нервировали усмешки Рарима, с которыми он поглядывал то на девиц, то на меня. Сам эльф, к слову, ехал верхом на химере, напоминающей помесь медведя и волка. Размеры, посадку, мощные лапы и отсутствие хвоста тварь явно унаследовала у медвежьего предка. А вот поджарое тело, внушительную вытянутую пасть с солидным набором клыков у волчьего. Как сказал Рарим, Недзуми, как звали этого монстра, был скорее не ездовым, а боевым химералом, а потому к перемещению на нем нужно долго привыкать. Трое учеников, обвешанных оружием, как новогодняя елка, передвигались на маунтах попроще. Название ездовых животных, принятое в онлайновых игрищах, прямо-таки просилось на язык. Нелетающие птицы, вроде наших страусов, хоть и обладали сильными ногами и приличным клювом, как у тукана, но со слов все того же эльфа в бою не котировались. Разве что им удавалось тюкнуть кого в незащищенную маковку. Но как транспорт они были великолепны. Быстрые, неприхотливы в уходе и, главное, шли так плавно, что особого мастерства от наездника не требовали. Этот переход мне запомнился как самый скучный за все мое пребывание в оркестре. Все заботы на себя взял Рарим со товарищи, на ночевку мы останавливались на постоялых дворах и всего лишь пару раз разбивали лагерь в лесу, но и там мне ничего делать не пришлось. Даже Мария и та со скуки оставила свои матримониальные планы, и оказалось, с ней есть о чем поговорить. Для своего возраста она была довольно хорошо образована и рассказала много чего интересного. Боевитая малышка Хина, как по волшебству превратившаяся в скромную и милую девчушку, красневшую стоит к ней обратиться, тоже вносила свою лепту, развлекая нас обычаями, легендами и песнями эльфов. И я бы даже поверил в такое преображение, если бы не видел, как она шпыняет старших учеников. А на одной из стоянок, видимо, набравшись, наконец, смелости, она попросила показать тот прием, которым я скрутил ее у ворот, и вот тут вернулась оторва, с которой я когда-то познакомился. С тех пор на каждой ночевке, что в трактирах на заднем дворе, что в чистом поле, мы час-другой отдавали занятиям борьбой, а потом и вовсе перешли на рукопашную и смешанный стиль. Вскоре к нам присоединились и Рарим с учениками. И вот тут я осознал, что такое настоящий мастер. Победить папу эльфа было нереально. Мне так и рисовался постоянно дед Тарас, беззлобно похихикивавший над лежащим в пыли юнцом. Но, в общем-то, при подавляющей разнице в классе мне удалось поразить даже Рарима. Дзюдо, джиу-джитсу, что японское, что бразильское, он глотал на ура, как известные мне рукопашные стили. А вот внезапные атаки ногами, применяемые в самбо, часто ставили эльфа в тупик. Как мне казалось, он как ни старался, никак не мог подобрать универсального ключика к тем же ножницам, а потому предпочитал следить, чтобы понять сам принцип приемов. Странно, но в отличие от меня, его дочь после каждой моей пирровой победы ходила, надувшись от гордости. Словно именно она только что выиграла все золотые медали на местной олимпиаде, а остальные комплекты ей вручили просто за красивые глазки. Да и вообще, заканчивая тренировку, особенно борьбу в партере, Хина всегда была гораздо более красная, чем должен боец ее уровня подготовки. И к тому же не расстроенная очередным поражением, а счастливая. Да и что тут скрывать? Мне самому было приятно возиться с этой хрупкой, но удивительно сильной и целеустремленной малышкой. Тем более, что эльфы-мужчины, кроме антуража, они мало чем отличались от стереотипных. Как и обещал папа-эльф, границу мы пересекли легко. Постепенно восточная культура вокруг сменилась западной, и через пару недель, за которые мы, к явному недовольству баронессы, еще больше сошли с эльфиечкой, на горизонте показались стены Силуна. Тракт, ведущий к воротам, хоть и был достаточной ширины для трехрядного движения, оказался забит всевозможными телегами, повозками, фургонами и тянущими их химералами самых различных форм и видов. То тут, то там, по обочинам, распугивая пешеходов, которых тоже было немало, проносились верховые, еще более удивляя разнообразием своих скакунов. Медведеволк Рарима был далеко не самым оригинальным и уж точно не самым грозным из них. Как насчет мини-трицератопса, сплошь покрытого шипами с установленным на спине паланкином? Или ящерицы, шустро перебирающие по дороге шестью лапами, но в случае чего могущие встать на дыбы и резко ускориться? Причем настолько, что она, как мне сказали, была способна даже бежать по воде. Дома на земле я как-то видел по Discovery передачу про таких вот бегунов, но наши были мелкие и четвероногие, а увести на себе могли разве что юну. И чем ближе к воротам, тем поток становился плотнее. Вскоре мы вынуждены были сбиться в плотную кучку, уперевшись в хвост какой-то телеги, груженной самым обычным сеном. Справа нас подпирал небольшой караван гобиков, таких же мутантов, как наш, но груженных тюками и мешками с товаром. Хозяин восседал на обычном муле, ведя их за собой, все время пялился на нашего красавца, облизываясь, словно бы увидел голую женщину. Хорошо, хоть удалось занять крайний левый ряд. Как и у нас в России, движение тут было правосторонним, и на подъездах к городу даже регулировалось стражей. Наверное, только я мог оценить эту психоделическую картину, когда тебя со всех сторон окружают различные монстры, груженные товарами или под седлом, а у тебя полное ощущение, что ты стоишь в пробке на МКАДе. Те же наглые обочечники, те же моральные уроды, начинающие орать, стоит лишь на секунду дольше простоять, когда ряд тронулся. И даже ГИБДД, правда в блестящих шлемах с копьями и в табардах, украшенных изображением солнца, которое, как мне объяснил Рарим, означало, что они служат короне. Все основные въезды и выезды в город, включая порт и даже гнездовья ездовых виверн-эльфов, охранялись только коронными войсками. И словно бы в насмешку над моими мыслями, когда до заветных ворот оставалось не более пары сотен метров, все движение на тракте замерло. Точнее, это мы жестко так встали, что ни объехать, ни обойти пробку не представлялось возможным. Левая же полоса, движущаяся из города, наоборот, очень быстро обезлюдила, а вдоль раздела выстроились бойцы, не позволяющие никому выехать на свободный участок. А затем показалась процессия. Первым пронеслись несколько всадников, видимо, передовой разъезд. Затем медленно и неспешно колонна верховых. И вот тут меня словно ударили ломом по голове. Возглавляла ее пара, несущая стяги. Не знаю, что случилось, я вроде и от Берина слышал, и даже этикетку на коробке подарочной видел, и саму водку пил. Но, видимо, так и не поверил. Если герб на правом в виде щита, разделенного на четыре части, окрашенный в шахматном порядке и в голубой и золотой цвета, с изображенными на них лунами и посохом с кометы, не произвел на меня впечатления, то вот левый я знал куда как хорошо, хоть он был слегка изменен. На пурпурном фоне реял российский двуглавый орел, увенчанный черной короной. На груди у него был малый герб в виде вставшего на задние лапы дракона с чем-то неразличимым в передних. А вот сам орел вместо державы и скипетра нес малую саперную лопатку и схему атома водорода. Я все еще ошалел и глядел на удаляющееся знамя, когда молодой крестьянин с открытым ртом, глазеющий на шествие, едва не опрокинулся настоящего по соседству купца. «Эй, деревенщина, осторожней! И откуда вы только в столицу лезете?» Торговец едва успел окликнуть Ротозея, понимая, что в такой толчье увернуться от падающего на него тела будет невозможно. «Свалишься, потом костей не соберешь!» «Так это... местные мы из Суглинков. Тятя приболел, а сено-то везти надоть. Вот он меня и послал. А вы, ваша милость, всех тут знаете? Правда, что вон тот красивый золотистый флаг — это ее сияние? Она правда тут поедет? А второй чей-то? Чей-то я не припомню Такевского?» «Вот лапотник!» Кузнец, который совсем ненамного был старше парня по возрасту, преисполнился осознанием собственной важности. «Конечно, поедет! Не видишь выезд какой? А вон и рыцари магии эскорта скачут. А второй стяг — это гильдейский, черного герцогства, торговое представительство. А то, что вместе они едут, так значит, ее сияние с подругой изволит путешествовать. Татьяна из Перцио». «Да неужто? Дочерью самого черного дракона Нечаева?» Крестьянин подскочил, как ужаленный, завертев головой со скоростью вентилятора. «Ох, будет что в деревне рассказать! Да вон же они едут!» Я, дернувшись при упоминании своей фамилии, тоже посмотрел в направлении, куда указывал счастливый от того, что приобщился к столичной жизни парень. И почувствовал, как холодная ярость начинает заполнять каждую клеточку моего тела. Монстр, вышагивающий в центре процессии, был похож на мамонта, но размером даже поболее. 6 бивней разной длины надежно защищали его морду. Хобот, напротив, показался мне короче, но заканчивался чем-то вроде 3-палой клешни, острой даже на вид. Сзади виднелся довольно длинный и гибкий хвост, увенчанный костяным шестопером. Но взбесило меня не это, а его пассажиры. Точнее, одна из них. На спине химеры в открытой беседке сидели 3 девушки. И если 2 из них, одна хрупкая, беловолосая, со стрижкой каре, и вторая, укрытая, как плащом, водопадом из сине-черных волос, которые у меня тоже имелись вопросы, интересовали меня мало. Но вот к третьей накопилось огромное количество претензий. «Татьяна Эсперцио! Она же Танька Эсперская, дочь соседки, с которой я дружил с детства! Она же, если верить зевакам, дочь черного Нечаева, имя которого явно начиналось на «Д». Моего отца. Сестренка, стало быть? Но-но. Я спрыгнул на камень тракта, игнорируя что-то закричавших мне вслед спутников. Насунувшуюся следом Хину рыкнул так, что она не только взлетела назад на козлы, но и юркнула внутрь фургона, скрывшись подальше с моих глаз. Впрочем, тут же выглянула из-под клапана, зыркая то на меня, то на спокойного, как удав папу эльфа. Попытавшийся что-то вякнуть местный ГИБДДшник, заорав, улетел под копыта процессии от удара ногой в грудь, врезавшись в одного из всадников и сбив его скакуна на землю. Остальные шарахнулись от него, выхватывая оружие. Но меня это мало интересовало. Я видел цель, а остальное воспринимал лишь как досадные помехи. В голове, как заевшая пластинка, звучала одна мысль. Она все знала, знала, но мне не сказала ни слова. Это приводило меня в бешенство. Я не собирался убивать Таньку. Даже ударить ее я бы не смог. Но вот взглянуть в глаза и спросить, почему, мне очень хотелось. Как по заказу включилось мое умение увеличивать свою скорость, но в отличие от того состояния, что было на дворе триады, оно дополнилось ощущением пространства. Я точно знал, кто и что в меня нацелил в данный момент и как от этого увернуться. И коллега улетевшего стражника, решивший меня пырнуть своей пикой, внезапно осознал, что не движется она, потому как я поймал ее рукой прямо возле острия. Правда, больше ничего понять он не смог, как подрубленный, валясь с ног от удара в челюсть. А вот от пары следующих выпадов я буквально ушел, шагнув вперед, таща за собой свой трофей. Пятка копья врезалась в лоб ближайшего всадника, сметая его с седла. Ездовой зверь его соседа, больше похожий на саблезубого тигра, сунувшийся было ко мне с разъявленной пастью в надежде оттяпать что-нибудь нужное, схлопотал кулаком в нос и обиженно мяуча унесся прочь, усиливая сумятицу на тракте. А я шел дальше. Шагнуть, увернуться, отбить меч очередного героя своим уже довольно порубленным копьем, засветить встревающему в глаз так, что он надежно выбыл из потасовки, и снова шагнуть. Мамонтоподобный монстр приближался, и уже хорошо были видны лица девушек, выглядывающих из беседки, но не выглядящих особо взволнованными. Я бы тоже не волновался с таким количеством охраны. Но посмотрим, удастся ли им сохранить самообладание, когда поймут, что оно им не поможет. А прорваться я намеревался любой ценой. Хотя, конечно, хотелось бы обойтись без крови. В какой-то момент хаотичные попытки остановить меня прекратились. Судя по крикам, нашелся кто-то, принявший оперативное командование и теперь раздающий приказы. И, надо сказать, это дало результат. Теперь я только и мог что крутиться на месте, отражая наскоки с разных сторон, но прозвучал рог, и окружающие меня всадники разом отступили за спины кольца рыцарей в табардах с изображением звезд. А в следующую секунду те обрушили на меня вал самых разных заклинаний. Магия! Те мгновения, пока ко мне неслись эти всевозможные фаерболы, огненные и ледяные стрелы, шаровые молнии и прочие средства убийства своего ближнего и не очень, растянулись для меня на многие секунды. И, глядя на эту неминуемую смерть, я успел подумать, что все-таки не стоило сразу ехать сюда. Вот хотел же прогуляться, мир посмотреть. А еще что судьба любит пошутить, и, может быть, с Гуэнем это был намек мне, мол, не стоит возвращаться. Ушел, как колобок от бабушки с дедушкой, так и катись себе на здоровье до ближайшей лисы. А затем мир сжался в точку, чтобы в следующую секунду взорваться калейдоскопом ощущений. Я чувствовал чудовищные жары, жуткий холод, ощущал тяжесть камня и легкость ветра, шипела кислота, трещало электричество, и все это тоже был я. А вот боли не было совсем. И раскинув руки в стороны, я выплеснул все свои чувства на свободу. Первое, что меня поразило, это наступившая тишина. Оглядевшись, я увидел вокруг себя чистое пространство размером не меньше пары десятков метров. За его пределами виднялись шевелящиеся кучи из людей и животных. Было такое ощущение, будто неведомый великан взял гигантский веник и старательно вымел все лишнее. Ездовой химерический мамонт также не избежал общей участи. Он ворочался далеко впереди и силясь встать на ноги, а вот его пассажирки висели прямо передо мной в каком-то прозрачном коконе. И, судя по выражению их лиц и тому, как шустро они похватали разные колюще-режущие штуковины, девицы явно готовились к бою. Татьяна все так же предпочитала рапиру, хотя дед Тарас на полигоне презрительно именовал ту щепкой и рекомендовал использовать для ковыряния. Нет, не в зубах. Там, слава богу, зубов нет. Вторая подруга дней моей юности, Эрия, всю жизнь хвостиком следовавшая за Танькой, тоже была тут и уже держала в руках пару приличных керамбитов. Сморгнув попавшую в глаз соринку, я едва удержал челюсть, чтобы она не отбила мне ноги. Стройные ножки Эрии, предмет жуткой, но тайной зависти Таньки, обратились в длинный, свитый в кольца змеиный хвост. Либо я почти всю жизнь дружил с Ламией, типа моей Юны, либо одно из двух, как говаривали братья Колобки. Словно прочитав мои мысли, на шее шевельнулось ожерелье, вновь обернувшееся мелкой змеи-девой, и, выскользнув из-под одежды, взобралась мне на голову, потрясая вырезанным мной когда-то деревянным мечом. И где только она его хранила? «Пшарс!» — услышал я боевой клич моей малышки. Третья девица, невысокая плоскодонка, но вполне симпатичная на мордашку альбиноска, со стрижкой под свободное каре, по всей видимости и была магом, создавшим лимитирующий пузырь, поскольку находилась в центре, делая руками какие-то пасы. И стоило лишь тому коснуться земли и лопнуть, она шустро отступила за спину товарок, готовя в ладонях какую-то очередную магическую пакость. Девицы, видимо, решили биться до последнего, но вот драка с ними не входила в мои планы. Отбросив измочаленные остатки копья, я шагнул к ним, немного разведя руки пустыми ладонями наружу. «Но здравствуйте, подружки!» — голос прозвучал грозно и неприветливо. «Даже не знаю, чего мне хочется больше. Задать кучу вопросов или же надрать ваши симпатичные задницы. В твоем случае, Ри, ею может считаться весь хвост, начиная от талии». «Игорь, я ее сейчас сама, я ее вон ту хвостатую, вот эту!» Бесновалась на моей голове воинственная Юна, которую выбранная ей противница могла раздавить как комара. Решимость на лицах боевой троицы сменилась недоумением. Затем Ламия, покраснев и уронив свои ножки на мостовую, с громким «Ой!» метнулась за спину альбиноски, где, судя по исчезнувшему хвосту, снова приняла обличье человека, но показываться назад не спешила. А вот соседка, подружка, сестренка Таня, наоборот, отшвырнув рапиру, с визгом кинулась мне на шею, не обращая внимания на возмущенные шипения Юны и зверские удары, которые та наносила ей по макушке оружием из щепки, которое вряд ли смогло бы напугать даже муху.